Глава вторая. Агата. Стоя у окна ко мне спиной, босс энергично дергал руку в районе паха и напряженно сопел. «Ну, приплыли! Зачем звал-то?» Вздрогнув, Олег Иванович обернулся и, поспешно застегнув ширинку, сбивчиво выпалил. «Ой, Агата, здравствуй! Наконец-то! Заходи! Мне срочно нужна твоя помощь!» «Я не по этой части!» Помявшись, буркнула я и, не торопясь переступать порог, покачала головой. «Зайду позже!» «Срочно! Ты нужна мне срочно!» — рявкнул босс. Повернувшись ко мне, демонстрируя набитые битком карманы, и, схватив со стола пластиковый файл, сунул его за пазуху. Какие-то бумаги, свернутые в трубочку, торчали из карманов его брюк и из-за пояса, а еще ворох документов топорщился из мусорной корзины. Я выдохнула с облегчением, но Олег Иванович поспешил подкинуть новых поводов для напряга. «В общем так, Агата, к нам едет ревизор!» «О-о-о!» — протянула я многозначительно и, скрестив руки на груди, расплылась в коварной улыбке. «И когда же нам ждать столь важного гостя?» «Понятия не имею, пока только слухи дошли!» — отозвался босс и, утерев со лба пот, огляделся, бурча под нос. «Так, документы по кафе я спрятал, часть выкинул. Черт! Жаль, ведомости уничтожить нельзя, но в случае чего скажу, что ты напортачила!» «Чего?» — мявкнула я возмущенно, но Олег Иванович вскинул руки, останавливая меня. «По незнанию, Рубинчик мой, исключительно по незнанию!» «Я Агата!» — поправила я и, кивнув на директорскую ширинку, фыркнула. «Зачем в брюки-то? Чё не в ботинке?» Мой вопрос нес чисто риторический характер, но босс и тут смог удивить. Приподняв штанину, продемонстрировал документы, торчащие из ботинок и примотанные к волосатой голени обычным скотчем. А я его явно недооценила. Закатив глаза, покачала головой и, подойдя к распотрошенному стеллажу, протяжно вздохнула. Все мои усилия по наведению идеального порядка в документах пошли по тому самому месту, куда босс щедро напихал компромат на свою персону. «Я там немного похозяйничал», — поймав мой осуждающий взгляд, пояснил Олег Иванович, и, вспомнив, кто тут босс, включил режим строгого начальника. «Такой бардак развела? Ничего не найти! За что я тебе деньги плачу?» «Я легко могу перечислить, за что вы мне не платите», — уперев руки в бока, прорычала я, но такой смелый выпад обычно вел к разгону нашей перепалки. Лицо босса побагровело, но на этот раз отступать я не собиралась. Прекрасно понимала, что уничтожение или сокрытие части бумаг абсолютно не спасет, если нагрянувший ревизор возьмется проводить тщательный аудит. Доступа к счетам у меня не было, зато я скрупулезно записывала все случаи необоснованных расходов и фиксировала вновь принятых сотрудников, которые в отеле никогда не появлялись. «Агата, следи за языком!» — рявкнул Олег Иванович и, погрозив пальцем, прошипел сквозь зубы. «Сама подумай, кому больше поверят, тебе или...» «Мне, конечно!» — не дослушав, огрызнулась я и, прищурившись, прозрачно намекнула. «Я ему столько всего расскажу, а еще лучше покажу. С кафе вы что собирались сделать? Тоже в штаны засунуть?» Небольшое уютное кафе, расположенное на первом этаже отеля, существовало здесь еще до моего появления, но о том, что за арендуемые им площади деньги идут в карман ушлого босса, я узнала значительно позже. Хозяин отеля об этом даже не догадывался, а по документам просторный холл был отведен под зону отдыха. «Ты мне всю лильку простить не можешь!» Раненым бизоном взревел Олег Иванович и, махнув рукой в сторону двери, с укором напомнил. «Ты просила ее устроить на работу? Я устроил. Чем ты недовольна?» «Посудомойкой в кафе?» Тоже взвинтив децибелы, заверещала я и, скрестив руки на груди, продолжила. «Я просила дать ей нормальную работу». «Нормальную! У нас горничных не хватает. На ресепшн мы с Лерой работаем по очереди. А еще я регулярно заменяю...» «А что ты хотела?» Скривившись, перебил босс и, хмыкнув, проурчал. «Была б твоя лилька позговорчивей, как сыр в масле каталась бы». «Извращенец!» — пробурчала я, а Олег Иванович сделал вид, что не расслышал, выкатив мне очередной аргумент. «К тому же у Лили нет документов. Как я ее оформлю?» «Помог, чем мог. Даже комнату для персонала выделил». «Она живет со мной!» — фыркнула я и, прищурившись, заметила. «То есть это не вы выделили, а я пустила ее к себе». «Ну вот», — не сдался босс, — «живет бесплатно, питается тоже, да и в кафе ее не обижают, ни деньгами, ни работой». «Особенно работой», — с издевкой прорычала я и, загибая пальцы, перечислила. «Помимо обязанностей на кухне, она подменяет официантку, моет полы и...» «И у нее нет документов», — напомнил Олег Иванович, а я не выдержала. «Из ваших уст это звучит как полная идиотка», — проворчала я и, протяжно вздохнув, кивнула. «Я постараюсь, но за это вы меня повысите». «Не наглей», — набычился он, но меня уже понесло. «Повысите», — повторила с нажимом и, выдержав паузу, добавила, не скрывая злорадства. «Причем с расширением полномочий и повышением оклада. Или так, или...» «Ладно, я согласен».